Друзья, всем привет! Сегодня сниму ролик про московский автосалон. Продолжают они заманивать в столицу людей с региона подозрительно низкими ценами на автомобили. Вот он один примерчик перед вами. Так, друзья, ну вот он автомобильчик, ценник, видите, у него очень заманчивый, 542 тысячи рублей, 17-й год, повторюсь, машина такого года явно стоит дороже, ценник поставил салон для того, чтобы заманить клиента, вот видите, машина стоит такого же года 834 тысячи рублей. Это явно реальный продавец, не обман. Московские салоны ставят ценники, лишь бы заманить своих потенциальных клиентов. Но тут они, видите, для правдоподобности поставили, что есть на машине пробег 31 тысяча. Но 31 тысяча пробега, поверьте моему опыту, не, как сказать, не повод сбрасывать 300 тысяч в стоимости. В общем, сейчас позвоним, пообщаемся с менеджером. У них много машин в салоне. Я думаю, она запутается и где-нибудь подтупит. Здравствуйте. Скажите, я вот на Авито смотрю, вы Kia продаете беленькую 17-го года за 580 тысяч. Такой автомобиль. А в связи с чем такая цена? Вы звоните сейчас в дилерский центр, в автосалон. Вы в курсе, да, видели, куда набираете? Да, да, я видел. Так, 17-го вы смотрите? Да, 17-го года, беленькая. Да, Солярис, да? Да. В новом кузове, вот последний кузов. Что? По цене какой смотрите? Сейчас, секундочку. 542 тысячи рублей. Я поняла. Это машина после Тойдрайва. Есть еще один очень важный факт. В каждом крупном автосалоне есть тестовый парк, в каком есть тестовые автомобили, на которых тест-драйв проходит. Эти машины примерно сходят под тестом, ну, где-то в районе года такая средняя цифра. Есть чуть поменьше, есть чуть побольше. Но наша Kia в данном случае поступила в продажу в августе месяце. Получается, что она сейчас у нас отходила только 5 месяцев. Ни один автосалон не может себе позволить продать машину, которая отходила всего лишь 5 месяцев, и заменить ее на новую. Поэтому тут либо какие-то с ней возникли проблемы, что салон решил от нее избавиться, если ее реально за такие деньги продают, либо это опять доказывает нам то, что это объявление полная лажа. Эта машина после тест-драйва, она проходила тест-драйв на территории нашего салона, она не битая, не крашена в родной краске, в отличном состоянии, то есть без каких-то повреждений по кузову, поэтому можно подъехать, посмотреть. Сохранилась гарантия завода-изготовителя, плюс гарантия наша на коробку двигателя, так как машина все-таки эксплуатировалась, мы обязаны ее проверить. А вот какой пробег там у нее сейчас? Что? Сколько она километров проработала на тест-драйве? До 8 тысяч. А, там даже 10 тысяч нет пробега, да? Нет, нет пробега 10 тысяч. А вас как зовут, простите? Андрей. Андрей, очень приятно, меня Полина зовут. Андрей, возможно еще также рассмотреть скидки на автомобиль, поэтому если планируете подъехать, я вас могу пригласить и, соответственно, свою скидку 10 тысяч я вам 100% смогу сделать. Угу. Вот. Это будет она 532, да? Ну, получается, да, на 10 тысяч дешевле. Угу. Это моя скидка, поэтому я ее имею право применить. Но это только до Нового года. Ну, а еще можно какую-то скидку сделать? Нет, это все, последнее? Ну, это уже здесь по факту, это не от меня зависит. У нас делают скидки руководства, я могу обещать только свою скидку. По факту приезда руководство, как бы, у нас очень лояльное руководитель, поэтому можно будет подъехать, он ценно торгуется, и в любом случае какую-то скидку еще сделает. Второй комплект резины 100% подарка, и сага на один год 100% подарка. Скажите, а вот второй резины комплект, он новый будет или уже его ставили? Нет, новый, обязательно новый. А, понял, это он еще не стоял на машине, да? Нет, она сейчас только на зиме ходила, а летняя резина будет новая. А, понял. Это она у вас получается все лето на зимней резине ездила, да? Она у нас передвигалась по территории нашего салона. Я понял, Ездит она на понял. тестовой резине. А Едет тестовая на резина тестовой резине. зимняя Как только была, да? автомобиль выходит на продажу, автомобилю предлагается новый комплект резины. Ни в коем случае. Эта резина перекидывается на все тестовые автомобили, а мы ее не продаем. Я понял, понял. Вот будет новый Получается, комплект зимней что резины. она летом у вас ездила на зимней резине. Вы ее заберете и мне Летом она поставите. ездила. Андрей, Да, вы да, да. слышите, что я вам сейчас сказала? Да, слышу. Летом автомобиль ездил на летней резине. У нас есть специальные шины именно для тест-драйва. То есть все машины, которые выходят на тест-драйв, если это продается, то следующая машина на тест-драйв станет именно на эту резину. У нее уже, ну, как бы протекция такая подстертая, то есть мы ее не продаем. Сейчас на зимний период автомобиль будет в зимнюю резину, и вам в подарок идет летняя резина, новая, «Континенталь». А, я просто не совсем понял. Получается, что вот эта резина, на которой тест-драйв проходил, вы ее сняли уже и поставили новую зимнюю, Конечно, она не правильно? продается, ни в коем случае не продается, конечно. Я понял, Пол. Я просто говорю, что как-то странно думаю, почему вы летом проходите тест-драйв на Нет, зимней летом резине. она на летней резине ездит. Понял, я все понял. Так, ну дело в том, что я с Воронежа, вот как бы по деньгам все меня в принципе устраивает, ценник заманчивый. Вопрос в том, что до скольких вы как бы меня ждать будете? Мы работаем ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Могу вам зарезервировать автомобиль, если вы планируете подъехать, то есть вы мне скажите, какого числа, я запишу, и машина немножечко Ну, я знаю, сейчас в сколько течение получаса все этот вопрос решу. Я, может быть, даже и сегодня приеду, потому что, в принципе, мы часов за 5 Да, можем расскажите вашу доехать. фамилию, имя, отчество, пожалуйста. Фамилия моя Белозеров. Имя, отчество Белозеров? да, Андрей Анатольевич. Белозеров Андрей Анатольевич. Да. Я у вас просто хотел вот еще один момент. Мне просто все-таки вот уже наслышан о автосалонах московских. Можно у вас ВИН-код попросить автомобиля для проверки там на Номер вам залоге? никто не даст, это были бы это официальные дилеры или неофициальные дилеры, потому что именно по той самой причине, про которую вы сейчас мне говорите, нам строго-настрого по правилам по компании запрещено давать любую информацию по этим автомобилям. Не А имею права в чем просто, да, потому что причина конкурентов вообще? никто не отменял. Я понял, а так можно сказать, в чем причина-то какая? Как-то можно воспользоваться ВИН-номером в корыстных целях или почему? Воспользоваться ВИН-номером, да, вы поедете по этому ВИН-номеру в тот салон, в который вас кто-то куда-то пригласит, то есть по автомобилю. Если где-то стоит ВИН-номер на автомобиль, то знаете, то, что вам кто-то куда-то кого-то заманивает, потому что сейчас все официальные дилеры ВИН-номер на автомобиль не распространяют. Это уж поверьте мне, я уже работаю 7 лет в этой организации. Нам запрещено. Так я не понял, по какой причине. Я вот хочу проверить, чтобы быть уверенным, что он не в... Конкуренция салонов. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Конкуренция. Что тут непонятного? Ну, конкуренция салонов, а ВИН-номер чем связан-то? Ну, в общем, вы не можете дать мне ВИН-номер для проверки. ВИН-номер не могу дать, я не имею права. У нас устав компании запрещает выдавать ВИН-номера любую информацию по автомобилю, по ТС, СТС или еще какие-то данные. По факту приезда вы можете посмотреть данные, я вам предоставлю все документы, по ТС, СТС, сервисную книжку, автомобиль проверить, сервисный центр предоставляем, заходите, проверяйте все, что угодно. Предоставим вам свободный компьютер, вы можете на юридическую чистоту самостоятельно проверять. Но я понимаю, что вы как бы заинтересованы тоже в продаже данного автомобиля, что вам тоже Мы как бы очень это. заинтересованы в продажах, мы работаем давно и как бы дорожим своими клиентами. А все, чем занимаются вот эти серые дилеры, которые непонятно чем страдают, так сказать, и платят жизнь всем салонам, то есть, ну, как бы это уже Я понял. Но, может быть, в порядке исключения вы пошлете мне смс-ка ВИН-номер, и никто об этом не я не узнает. могу никаким исключением, потому что это вплоть до увольнения с рабочего места. Меня потом на работу возьмут к себе? Я? Не уверен. Да в Воронеж вы же не будете ко мне ездить на работу, правильно? Ну вот видите, у нас устав запрещает. Я понял вас. Ну, странный устав. Но я вот из-за вашего Ничего устава, странного, верьте, если честно, какой-то на если ваш. вот так получается, что я не могу проверить дистанционно автомобиль на кредиты, на какие-то там вещи, залоги и все такое, Новая я... машина в кредите. Но может она взята в кредит, и за нее не выплачивается. Нет, она ни в какой кредит не взята. В общем, Андрей Анатольевич, я вам визитку отправлю, вы придумайте информацию по автомобилю, я вам дала, единственное, не могу предоставить. Вы мне не дали информацию о автомобиле. Поэтому это на ваше усмотрение, я не собираюсь никого обманывать, у меня хватает работы. Я вам сразу скажу... Меня не надо уговаривать. Я просто вам сразу скажу, что не видя номера вины и не проверив автомобиль, я не поеду. Это кот в мешке. Без проблем, это ваше дело. Я знаю. Вы решаете. Я вам смс-очку отправил, надумайте, все-таки набирайте. Угу. Официальный дилер, ни один нормальный официальный салон не отправит никакую информацию по автомобилю. Ну, если нечего ему как бы если скрывать, он отправит. Я думаю другое. Что вам надо, чтобы я приехал просто в автосалон, и вы мне будете другую машину продавать, как этой уже не будет. Ой, Андрей Анатольевич, если вы так думаете, я не вижу смысла даже продолжать разговор. Я тоже не вижу смысла. Потому что у вас каждый второй клиент так говорит. А в итоге покатается по Москве по салону. Я вас уверяю, запомните мой номер, запомните мою фамилию. Полина Романова, вы приедете сюда к нам и купите у нас автомобиль. Когда вы покатаетесь везде, когда вас там везде обманут, и потом вы меня вспомните. Я вам говорила правду. Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо, вам хорошего дня. И вам всего доброго. Друзья, ну что, видите, что московские автосалоны, я думал, как бы за год уже эта тема будет многим известна и уже перестанут заниматься такими делами, но нифига подобного, продолжают они как бы давать вот эти объявления по дешевым ценам машины, заманивают людей. Потом, соответственно, когда они приезжают, кто не знает, как это работает, им говорят, что машина продана, либо она не продана, и вроде как вам оформляют покупку на этот автомобиль, какой-то договор там составляют, вы его подписываете, и цена автомобиля стоит как бы та, которая в объявлении указана, но где-то там внизу договора проставляется какой-то ценник там за какие-то услуги автосалона, еще накидывается 300 тысяч, там, может быть 400 даже, не знаю. Точно. И они как бы уже вручают вам договор, вы его подписываете, не замечая каких-то там вот этих маленьких деталей. И после того, как вы подходите с этим договором к кассе, чтобы оплатить 530 тысяч, кассир вам заявляет, что вы должны оплатить вот столько-то еще. Вы оплачиваете 530 тысяч, да, за автомобиль, как бы. И кассир вас требует еще как бы оплатить уже дополнительно 300 тысяч. И это в договоре прописано, как бы все это получается официально, никакого обмана нет со стороны автосалона. Но имеется в виду по закону. Хотя так, конечно, вас обманули, что в кассе вам потом ваши 530 тысяч никто не возвращает, потому что говорят, что какие-то услуги вам уже оказаны, а вы их оказываетесь оплачивать, и якобы вам уже отказываются возвращать ваши 530 тысяч, какие вы внесли за автомобиль. И вас заманивают, это резина новая, там вам будет зимняя, летняя, скидку я там свою дам, еще приедете, начальство скидку даст. Но никто не продаст автомобиль такой. Немножечко тут есть, конечно, замануха, что вот они говорят, что это автомобиль был такой, ну, дают они пробовать, да, тест-драйвовский. Якобы что немножечко похоже на правду. Но мне кажется, что если 8 тысяч пробег у машины, это практически новый автомобиль. Да. И даже если он был на тест-драйве, его не будут на 300 с лишним тысяч продавать, да, дешевле, чем он стоит. Ну, скинут там 100 тысяч, да, если он реально не бит, там, не крашен. Почему должны 300 с лишним тысяч скидывать? В общем, друзья, не верьте этому всему. Все это обман, все это замануха. И будете, так сказать, спать спокойно и не ждать своих денег через суд. Надеюсь, вам понравился ролик. Всем мир. Подписывайтесь на канал. Друзья мои, рекомендую подписаться на канал «Лучше Китай ВК». На канале вы увидите распаковки посылок из Китая и различные обзоры смартфонов, приставок, часов и так далее. Видео выходит каждый день, конкурсы. На канале более 750 видео, ссылка в описании.